Причем тут гитара. Я вижу подобную закономерность не только в своей жизни, но и в достижениях людей из моего окружения. У меня был партнер по бизнесу. В свое время он и его товарищ пригласили меня стать частью их компании для того, чтобы привнести в нее свежий взгляд, новые ресурсы. Сам он на тот момент уперся в потолок. Весь фокус внимания был на развитии бизнеса. Но когда мы начали работать, он никак не мог перестроиться на новый лад. Я приносил ему варианты развития, говорил о возможных результатах, о необходимости менять систему. Но он внутренне сопротивлялся изменениям и, как мне казалось, никак не мог меня услышать. Новые подходы, которые я предлагал, принимались с большим трудом. Я попал в сложную ситуацию. С одной стороны, я знал, что несу полезные знания и инструменты в компанию. За этим они меня и пригласили. Но с другой, готовность системы к изменениям была низкой, а мои новые партнеры были зациклены на быстром росте компании. Мы справились с этим вызовом. В какой-то момент я осознал, что мой партнер – человек, чья жизнь сосредоточена на бизнесе и вокруг бизнеса. Вся энергия достижений лежит в области бизнеса. В ней почти не осталось места ничему другому. У нас состоялся диалог. «Скажи, чем ты увлекаешься? Как отдыхаешь?» «Ну, раньше я играл на гитаре. А сейчас?» «В студенчестве дело было. А сейчас нет. Некогда». Расспросил его подробнее о жизни. Стало понятно. Я был прав в своих догадках. Некоторые грани гексагона у него были слабо задействованы. То есть его взгляды на бизнес упирались в потолок именно по этой причине. Вот что я сделал. Прямо при нем заказал гитару. В подарок. Творчество – надежный и безопасный способ посмотреть на любые задачи под другим углом. В искусстве нет однозначных решений. От точки А можно прийти не только к точке Б, как в бизнесе. Когда ты творишь, ты свободен. В фильме «О чем говорят мужчины» есть эпизод, в котором обсуждается живопись. Для творцов нет объективных критериев оценки, как для спортсменов. Ведь если ты пробежал 100-метровку быстрее всех, ты уже победитель, чемпион. Никого не интересует стиль твоего бега, да хоть задом наперед. Никто не скажет, что ты бежал, как-то неконцептуально. И уж точно никто не спросит, что же он хотел сказать этими своими 9,5 секундами. Ответом будет: ты сам так не пробежишь, только и всего. В творчестве все иначе. Можешь сделать по-своему. Сыграть на гитаре множеством способов, потому что неправильных решений не существует. Я пользуюсь знанием о силе творчества, чтобы активировать людей вокруг себя. Я и отцу подарил гитару, партнеру по бизнесу занятия вокалом, помощнице фортепиано. И вижу, как только в фокусе внимания человека появляется что-то кроме бизнеса или его непосредственной работы, дела начинают идти в гору. Когда же человек целыми днями прокручивает в голове одни и те же мысли, толку чуть. Ему нужно отвлечься, направить энергию в другое русло. Тогда затор на пути исчезнет. Творчество – замечательный активатор новых состояний. Если я зациклен на чем-то одном, чаще всего это одно и не получается. Летит в тартарары. А когда делаешь вещи параллельно, да хотя бы успешно осваиваешь новый аккорд на гитаре, меня всегда сопровождает ощущение маленьких побед. Достичь роста во всех сферах жизни реально. Не всегда это происходит равномерно, но надувая шарик всенаправленно, есть шанс достичь значительных результатов, оставаясь счастливым. На какой уровень замахиваться и как оценивать результат, каждый определяет сам. Но на этом пути человек, как правило, становится мастером, видящим мир как поле большой интересной игры. Грандмастер не только способен управлять всеми гранями гексагона, но и в совершенстве контролирует свое состояние. Так Игорь Рыбаков одним лишь настроением меняет состояние своей команды. Что касается мастеров, не все из нас в полной мере способны на такое, но мы можем улавливать правильные настроения. Например, после занятия вокалом или прямого эфира я всегда чувствую себя окрыленным. И начал использовать этот ресурс, назначаю важные встречи после таких занятий. И тогда провожу их феерично, получаю выгодные условия, нахожусь в энергетически заряженной зоне. Вы можете найти собственные лайфхаки, которые помогут выходить в ресурсные состояния. Кто-то обязательно спросит, зачем прокачивать все грани гексагона? А что, если я хочу сосредоточиться, например, только на семье? Конечно, вы можете сделать и так. Но возникнет пробоина, и, скорее всего, через какое-то время вы почувствуете себя несчастливыми. Проверено. Выбор только одного направления развития может привести к сожалениям. Когда вы не прокачиваете ту сферу, в которой у вас ноль, зачастую медленно вы убиваете и ту, в которой у вас все хорошо. Представьте, у вас есть большой сосуд, к которому трубками подсоединены 6 стаканов. Когда вы наливаете воду, она распределяется по емкостям равномерно. Твердость этих стаканов – то, как вы прокачиваете каждую из сфер жизни. Например, бизнес. Это прочный граненый стакан. Ему было уделено много времени и сил. А рядом стоит репутация в обществе. Стакан из тоненького стекла. Когда вы будете лить воду в стакан бизнес, она все равно просочится и в репутацию. И если воды будет слишком много, давление возрастет, и слабый стакан лопнет. Другими словами, произойдет что-то негативное. Например, возникнет давление внешнего мира. А если испортится репутация, это приведет к переживаниям и потере здоровья, что, в свою очередь, отрицательно скажется на бизнесе. Снижение доходов приведет к проблемам в семье. Поэтому нельзя изолировать сферы жизни друг от друга. Если один стакан имеет запас прочности, а другие нет, высока вероятность, что они треснут все. Чтобы избежать перекоса в развитии сфер, важно сначала избавиться от искаженности их восприятия. Например, многие думают, что сфера публичность, репутация в обществе, это не про них, не для них. Когда кто-то говорит, что он не публичен, часто подразумевает отсутствие активности в социальных сетях и нелюбовь к СМИ. А ведь публичность – это про другое. Про то, как ты ведешь диалог с миром. Репутация говорит о том круге, с которым ты хочешь соприкасаться. Совершенно неважно, известен ты или нет. Если играешь на гитаре во дворе, общаешься с соседями по гаражу или с бабушками на скамейке, ты уже вращаешься в обществе, и у тебя есть репутация. Репутация есть у каждого. Другой вопрос – в каком именно социуме и как с этим кругом стоит выстраивать диалог? Так, моя мама категорически против участия в публичных мероприятиях и выступлениях. «Нет, я не могу. Можно меня не трогать. Там новые люди. Можно я просто послушаю?» Но если, оказавшись среди других людей, она понимает, что никто ее не атакует, ей комфортно и безопасно – все. Через 10 минут активно включается в коммуникацию, и ее уже не остановить. В этом и суть. Необходимо признать факт, что от общества нельзя убежать. Разговор с миром нужен каждому из нас. Кроме того, именно благодаря общению у нас появляются учителя. Возникают люди, которые потом идут рядом с нами. Для каждого, кто прошел значительный путь, ученики – это важный показатель развития. Возможность отдавать – один из действенных способов быть наполненным. Во-первых, последователи направляют тебе часть своей энергии. Во-вторых, ты чувствуешь, что полезен миру. В-третьих, ученики создают тебе репутацию. Сейчас у меня 2 ассистента, и в разговоре с ними я нахожу новые мысли, замечаю свои зоны роста, учусь у них, наполняюсь энергией. Не верю в гениев-одиночек. Даже за настоящими титанами всегда кто-то стоит. Если у меня нет наставника рядом, то, скорее всего, я читаю чьи-то книги или слежу за новостями. Ролевая модель есть всегда. Но только от нас зависит, кого именно мы выберем образцом для подражания. Это может быть один из родителей или тренер из детства, герой книги, известный человек, за которым интересно наблюдать. Ролевая модель на самом деле набор качеств. Что-то мы перенимаем от семьи, близких людей и коллег. Каждый из нас в той или иной мере сформирован социумом. Силу воздействия наставников я понял еще много лет назад. Тогда я работал менеджером по кредитованию и страхованию в автобизнесе. Часто общался с представителями разных банков по телефону, но не видел их вживую. Одной из моих постоянных собеседниц была девушка по имени Оля. И как-то, разговаривая по телефону, я перепутал ее с начальницей. Настолько похожа у них была манера речи. Обе говорили с легким московским акцентом. Позже я спросил Ольгу: «Вы замечали, что ваша речь с начальницей очень похожа?» На что она ответила: «Всю жизнь прожила в Екатеринбурге. как я могу говорить с московским акцентом. Но это было так. Оказалось, почти все сотрудники в этом банке переняли манеру говорить от руководительницы, которую очень ценили и уважали. Для меня сейчас главный наставник Игорь Рыбаков, который заронил в меня идею написания книги. Игорь создает устойчивую основу во всем, за что берется. Вместе с грандмастером, который добился феноменальных результатов, мы сделаем так, что вы не сможете не поверить в себя.